И кроме того, мне надо было на что-то жить. Скажу откровенно, меня никто никогда не содержал. Я всегда сама содержала себя и всегда гордилась тем, что живу на собственный счет. Лос-Анджелес был моим домом, и когда мне говорили «езжайте домой», я отвечала «а я дома». Впервые я ощутила себя знаменитой, когда, подвозя кого-то в аэропорт, увидела там на фасаде кинотеатра, сверкающие огнями, свое имя. Я остановила машину немного поодаль, не отважившись приблизиться, и первое, что я сказала себе: «О, Боже, кто-то совершил ошибку». Но все-таки оно там было, мое имя, высвечивающее огнями. «Вот оно как», — подумала я. Все это было так странно для меня, ведь на студии твердили: «Помните, вы не звезда». И вот мои буквы засверкали все-таки в лучах огней. И мне на самом деле пришла в голову мысль стать звездой или чем-то в этом роде для журналистов. Я имею в виду мужчин, а не женщин. Тех журналистов, которые брали у меня интервью и были ко мне добры и благосклонны. Кстати, эта часть прессы, я говорю о журналистах-мужчинах, если у них нет личных претензий ко мне, всегда очень приветливо и доброжелательно ко мне. Они говорили: «Знаете, вы единственная звезда». И когда я переспрашивала «звезда», они смотрели на меня, как на помешанную. Я думаю, именно они и заставили меня поверить, что я знаменит. Помню, когда я получила роль в фильме «Мужчины предпочитают блондинок», Джейн Рассел, она была брюнеткой в этом фильме, а я блондинкой, получила 200 тысяч долларов за свою роль. Я же получала свои 500 долларов в неделю, что, тем не менее, было для меня весьма значительно. Она, кстати, очень хорошо относилась ко мне. Правда, я так и не смогла получить отдельную уборную и в конце концов заявила, что имею на это право. «Смотрите, я блондинка, а ведь фильм «Мужчины предпочитают блондинок», на что они продолжали твердить: «Вы не звезда». «Да», — возражала я, — «но блондинка здесь только я». Хочу сказать, что если меня признают звездой, то это заслуга народа, который увидел меня такой. Не студия, не какая-то персона, а народ. Это отклики, присланные на студию, почта болельщиков. Когда я появлялась на премьере или на выставке, люди хотели встретиться со мной. Все бросались ко мне, а я в испуге оглядывалась, чтобы посмотреть, кто там сзади меня, и шептала: «О, Боже!» Я была перепугана до смерти. У меня возникало ощущение, оно появляется еще и сейчас, что я кого-то обманываю. Я не знаю кого, быть может, саму себя. Я всегда чувствовала, даже в самой маленькой сцене, такой, например, как войти и сказать «привет», что зритель должен получить то, что он ожидал получить за свои деньги, и моя обязанность отдать ему все лучшее, на что я способна. Иногда, играя в сценах очень значительных по смыслу, у меня появляется желание стать просто уборщицей. По дороге на студию, проезжая мимо них, я говорю себе: «Вот кем бы мне следовало быть. Вот мое истинное призвание. Наверное, все актеры через это проходят. Вам не только хочется играть хорошо, вы просто обязаны играть хорошо». Знаете, если говорить о нервозности, то мой учитель Ли Страсберг, когда я ему сказала: «Не знаю, что происходит со мной, но я нервничаю», ответил: «Когда вы перестанете нервничать, откажитесь от актерской работы». Нервозность свидетельствует о способности чувствовать. И борьбы с застенчивостью тоже в каждом актере больше, чем можно себе представить. У каждого из нас внутри цензор, диктующий, до какого уровня позволено идти, как ребенку в игре. Я знаю, многим кажется, будто мы выходим, и все как-то само собой получается. А ведь это настоящая борьба. Я принадлежу к числу самых нерешительных людей. Мне действительно приходится многое преодолевать в борьбе. Актер не машина, сколько бы ни утверждали обратно. Творчество начинается с человечности, а раз вы человеческое существо, значит, бываете веселы, больны, взвинчены, что угодно, как любой живой творческий человек. Мне бы хотелось лучше себя контролировать, чтобы было немного легче, когда режиссер говорит: «Одна слеза прямо сейчас», чтобы вытекла именно одна слеза. А у меня выступили две, потому что я подумала: да как он смеет? Гёте утверждал, что талант требует уединения. И это в самом деле так.